Я доведу дело до конца. Если бы история сохранила свидетельство 13-го апостола, католической церкви не существовало бы. 12 потому и отказались считать его одним из своих, что сообразили это. Вспомни надпись в Жерменьи: «Тех, кто свидетельствует об Иисусе, не должно быть более 12, это альфа и омега». Нужно ли 20 веков спустя ставить под сомнение то здание, что они возвели на пустой могиле? Сейчас центром христианского мира стала могила апостола Петра. Пустую гробницу заменила гробница с прахом первого из 12. Церковь придумала таинства, с помощью которых каждый житель планеты может прикоснуться к Богу. Если отнять это у верующих, что им останется? Иисус хотел лишь, чтобы люди подражали Ему. И единственный способ, который Он для этого предлагал — молитва. Но большинство людей, как и все человечество в целом, можно увлечь лишь чем-то осязаемым, конкретным. Автор послания был прав. Переместить останки Иисуса в гроб Господень значило бы превратить эту могилу в уникальный объект поклонения для огромных толп и навеки вечные лишить малых и сирых возможности прикосновения к Богу невидимому. И что ты собираешься делать? Известить папу, что существует подобное послание, и позаботиться, чтобы он узнал, где оно находится. Он станет еще одним обладателем этой тайны, только и всего. А я, вернувшись в аббатство, похороню свои открытия в молчании монастырских стен. И лишь о роли Назареев в рождении Корана я собираюсь опубликовать сообщение. Этажом ниже Мактар, записав на пленку обе гипнопедии Сати, после прихода отца Нила прослушал их беседу. И в этот момент он, насторожившись, насадил наушники уже на оба уха. «Ты узнал из послания 13-го апостола что-то новое насчет Корана?» «Он обращает свое письмо ко всем церквам, но это лишь форма. По сути, оно адресовано его ученикам, Назареям. В конце послания он заклинает их оставаться верными его свидетельству, помнить все, что он рассказывал об Иисусе, куда бы ни привели их пути изгнания. Этим он подтверждает мои предположения. После бегства в Пеллу Назареи через какое-то время были вынуждены вновь сняться с места. Скорее всего, это случилось перед нашествием римлян в 70-м году. Что с ними стало, нам неизвестно. Но никто не обратил внимания, что в Коране Мухаммед часто говорит о Наскара. Это слово обычно переводят как «христиане». На самом же деле по-арабски так называли «назареев». И каков же вывод? Мухаммед, по-видимому, познакомился с назареями в Мекке, где они нашли приют после бегства из Пеллы. Очарованный их проповедями, он чуть было сам не стал одним из них. Потом он бежал в Медину, где стал военачальником. Политика и насилие взяли верх, но в его сознании навсегда осталось неизгладимая память об Иисусе, о котором говорили назареи, ученики 13-го апостола. Если бы Мухаммеда не одолевала жажда побед, ислам никогда бы не зародился. Мусульмане стали бы последними из назареев, а их символом был бы крест пророка Иисуса. Похоже, Лиланд разделял энтузиазм своего друга. Я тебе гарантирую, что, по крайней мере, в университетах Соединенных Штатов высоко оценят твои работы, а я помогу устроить так, чтобы о них там узнали. Представь, Рэмби, предположим, что мусульмане признают, наконец, что их священный текст отмечен влиянием любимого ученика и друга Иисуса, которого тоже отлучили от церкви за то, что он, подобно им, отрицал его божественность. Это послужило бы делу возможного сближения между мусульманами, христианами и евреями. И, несомненно, положило бы конец джихаду против Запада. Лицо Мактара внезапно исказилось. Обуреваемый ненавистью, он уже только краем уха слушал дальнейший разговор. Теперь Нил спрашивал Лиланда, каковы его планы, что он предпримет, чтобы скрыть все это от Катцингера, сможет ли он противостоять нажиму и ничего не сказать, что будет, если кардинал приведет в исполнение свою угрозу, и придаст гласности его особые взаимоотношения с Ансельмом —